Глава 10. Мего положил трубку. «Господин Ефимов нас ждет?» – немного торжественно объявил полицейский. «Его уже нашли. Сейчас ищут господина Зигнитиса, чтобы он поднялся к нам на 9-ю палубу». «Вы можете подождать в соседнем баре», – попросил Дронго, обращаясь к Ваккеру. «Но учтите, что вам никуда нельзя уходить. Это в интересах вашей собственной безопасности». «Не уйду», – пообещал ювелир. «Хотя в бары ходить я не люблю, но закажу себе кофе». Он поднялся и вышел из конференц-зала. «Вы хорошо проводите допросы», – одобрительно сказал Мего. «Из того, что мне перевела госпожа Туманова, я понял, что у погибшего были бриллианты, вернее, фотографии бриллиантов, которые он должен был кому-то продать, а ушедший ювелир должен был гарантировать качество этих камней. Все правильно?» «Да», – кивнул Дронго. «И они все прилетели сюда, чтобы спокойно договориться. Только ювелир Ваккер наверняка хороший, а вот психолог очень плохой. Он не понял, что кроме них о цели визита Северцева знали и другие пассажиры». «Почему вы так считаете?» «У меня есть все основания так думать. Но сначала я должен переговорить с некоторыми из них». «Успеете закончить сегодня допросы до 5 вечера?» — взглянул на часы Клод Мего. «Почему до 5? — не понял Дронго. — «В 5 часов принцесса Таити уходит в океан», — пояснил полицейский. «Я думал, что если вы найдете убийцу, то я сумею вернуться сегодня домой и не отправлюсь с вами в это путешествие». Дронго рассмеялся. Впервые за это утро. Ему понравилась провинциальная честность полицейского. «Вы полагаете, что убийцу можно найти по заказу?» — улыбаясь, спросил он. «Все не так просто, как вам кажется. Боюсь, что мы столкнулись с очень умным и умелым противником». «Это сам Ваккер», — вмешалась Туманова. «Он не мог ничего не слышать». «Если крепко спал, то, возможно, ничего не слышал», — возразил Дронго. «К тому же убийца сначала оглушил свою жертву, а затем мог нанести свои удары по уже бесчувственному телу». «Нет», — возразил Мего, довольный тем, что могли понадобиться и его знания. «Убитому закрыли рот. На щеке остались следы от лейкопластыря. Вы ведь тоже сразу обратили на это внимание. Очевидно, погибшего мучили перед тем, как его убить. И он был в сознании, но не мог кричать. Поэтому ювелир сказал правду. Погибший не кричал». «Я об этом помню», — согласился Дронго. «И поэтому все время возвращаюсь к этим 12 ударам. Некоторые были явно лишние, а некоторые были совсем не ударами. Поэтому мне кажется, что убийца просто использовал некий ритуал». «Религиозное убийство?» – не понял Мего. «Нет-нет, но убийца хотел заставить нас поверить совсем в другие мотивы». Дверь открылась, и к ним вошел Феликс Павлович Ефимов. На нем был белый спортивный костюм и белые кроссовки. На его круглом лице не отражалось никаких эмоций. Возможно, он еще не знал о случившемся. Дронго вспомнил о его мягком рукопожатии и взглянул на руки вошедшего. Такой человек не смог бы нанести несколько проникающих ударов, но сумел бы сделать первые порезы. «Мне сказали, что меня вызывают сюда для беседы», — несколько удивленно начал Ефимов, увидев сидевших Дронго, Туманову и Мего. «Не могу понять, почему меня позвали». «Я как раз гулял по верхней палубе после завтрака». «Вы еще ничего не знаете?» — спросила Туманова. «Конечно, ничего. Разве что-нибудь случилось?» «Мы причалили по расписанию, и все нормально. Все пассажиры побежали покупать сувениры. Говорят, что мы отойдем ровно в 5. Разве что-то не так?» «У нас несчастье», — сообщила Лилия Леонидовна. «Убили Северцева». Ефимов отшатнулся, словно его ударили по лицу, закрыл рукой рот и испуганно заморгал, затем осторожно спросил. «Когда его убили? Как это случилось?» «Сегодня ночью в своей каюте», – безжалостно произнесла Туманова. «Его зарезали». Феликс Павлович пошатнулся, подошел и тяжело опустился на стул. Взглянул на Дронго. «Да», – кивнул тот, – «его убили. А это господин Мего из местной полиции». «Как это убили? Моя каюта находится недалеко. Между нами только каюта, в которой остановился Борис Сигизмундович. Но я ничего не слышал. Как его могли убить? Кто его убил?» «Мы пока ничего не знаем. Именно поэтому и пригласили вас для беседы». «Меня? Но я ничего не слышал. И ничего не знаю. Что вы говорите господину полицейскому? Встрепенулся он, услышав, как Туманова начала переводить. Он не говорит по-русски. Лилия Леонидовна переводит ему на французский язык содержание нашей беседы, пояснил Дронго. Мне нечего вам рассказывать, быстро ответил Ефимов. Я ничего не слышал и ничего не знаю. Вы были знакомы раньше с погибшим? Нет. Вы с ним раньше никогда не встречались? Никогда. Зачем вы врете? Не выдержала Туманова. Все знают, что вы были хорошими знакомыми. Зачем вам нужно сейчас так глупо себя вести? А вы уже выступаете в роли следователя или пока только переводчика? Желчно спросил Феликс Павлович. Я никогда не знал Северцева и не имел с ним никаких дел. Он погиб, напомнил Дронго. Его сегодня убили, и любые ваши слова будут восприниматься либо в качестве аргументов за вас, либо против. При чем тут мои аргументы? Его убил кто-то из пассажиров, находившихся на корабле, пояснил Дронго. Может, этот пассажир уже давно сошел на берег? Пожал плечами Ефимов. Чтобы спрятаться на Хуахине? Иронично осведомился Дронго. Вам не кажется, что это не самое идеальное место для бегства? Не знаю. Я никогда не был убийцей и не могу представить себе логику его поведения. Конечно, не были. Вы были только компаньоном погибшего по его нелегальному бизнесу с драгоценными камнями, верно? Ефимов открыл рот, чтобы возразить, с ужасом услышал, как переводит вопрос Дронго на французский Туманова, и закрыл рот, так ничего и не ответив. «Я жду вашего ответа», – терпеливо напомнил Дронго. «Итак, вы были с ним компаньонами по этому нелегальному бизнесу». «Мне ничего не известно», – выкрикнул Ефимов. «Я никаким нелегальным бизнесом не занимался и убитого не знал». «Не кричите», – попросил его Дронго. «Я вас хорошо слышу. Давайте сделаем иначе. Сейчас в соседнем баре находится Борис Сигизмундович Ваккер, прилетевший с вами из Москвы, известный ювелир. Он должен был удостоверить качество камней, которые собирался предложить для покупки Игнат Никодимович Северцев неизвестному нам пока клиенту. Я думаю, что когда мы пригласим сюда Зигнитиса, узнаем и имя клиента. А пока мы точно знаем, что компаньоном Раздольского, а после его смерти господина Северцева, были именно вы, господин Ефимов. Феликс Павлович достал из кармана носовой платок, вытер потное лицо, тяжело вздохнул. «Меня арестуют?» – спросил он. «Во всяком случае, не натаите», – ответил Дронго. «Господина полицейского не интересуют ваши махинации с драгоценными камнями. Ему нужно расследовать убийство, а вашими аферами в России будут интересоваться налоговые службы и следственные органы прокуратуры, когда вы вернетесь в Москву. Но это произойдет без моего участия, так как подобный вопрос тоже вне сферы моей компетенции. Я всего лишь взялся помочь с расследованием конкретного убийства. Так мне пригласить сюда Ваккера или не нужно?» «Не нужно», – кивнул Ефимов. «Да, мы знакомы с Игнатом Никодимовичем уже давно, еще когда он работал руководителем финансового отдела, а я дружил с Раздольским. Потом он так нелепо погиб, но мы продолжили работу с Северцевым. Вот, собственно, и все». «Кто принял решение лететь сюда для переговоров?» «Это Зигнитис предложил. Мы все были против, но потом согласились. Экзотические моря, невероятно красивые места и полная отдаленность от наших следователей и прокуроров. Просто райское место. Мы согласились». «Уточните, кто это мы?» «Я, Ваккер и Северцев». «Больше никто не знал о целях вашей поездки?» «Никто. Только Зигнитис. Но я думаю, что еще могла знать ее жена. Она у них играет первую скрипку в их дуэте. И вообще ей принадлежит их ювелирный магазин. Железная женщина». «И вы сразу согласились?» «Не сразу. Но подумал, что такой уникальной возможности больше не будет. И тоже согласился. Игнат считал, что я должен поехать для подстраховки. Он даже шутил, что я впервые в жизни буду выполнять свои прямые обязанности страховщика». «Как вы думаете, кто мог быть заинтересован в смерти Северцева?» «Не знаю. Даже думать не могу. Ну, во всяком случае, не клиент, который должен был купить эти камни. Насколько я слышал, это был очень солидный человек, который мог оформить всю сделку через надежные банки и перевести деньги на номера счетов якутской компании. Северцеву нужны были большие суммы, чтобы скрыть недостачу камней. Мы договорились, что сумма будет разделена пополам. Половину предприятию, а половину нам всем. Только поэтому я согласился сюда лететь». «Не решились доверить такие деньги даже своему компаньону?» – уточнил Дронго. «А вы не смейтесь. Деньги вообще счет любят, и их лучше никому не доверять. Так будет спокойнее». «Деловой вы человек, Феликс Павлович. Все правильно просчитали. Только неожиданно появился какой-то мерзавец, который спутал вам все карты». «Может, это обычное ограбление?» – осторожно спросил Ефимов. «У Северцева всегда были с собой крупные суммы денег?» «Крупные? Это сколько?» 5 или 10 тысяч евро. «Поездка в вашей каюте стоит примерно столько же», — напомнил Дронго. «Неужели вы серьезно считаете, что из-за такой ничтожной суммы могли убить господина Северцева?» «Нет, не считаю, но тогда кто его убил?» «А если взять такую версию? Его компаньон не доверяет Северцеву настолько, что готов отправиться за ним даже на Таити, за 1000 километров от Москвы. Компаньон летит через Токио и готов отправиться хоть в ад, лишь бы не потерять свои деньги. Возможно, вчера он успел встретиться с клиентом и обо всем договориться. Вас могла не устроить сумма ваших процентов. И тогда ночью вы к нему постучались. Он сразу открыл вам дверь, вы вошли в его каюту и нанесли ему удар. Затем связали его, наклеили лейкопластырь и нанесли несколько ударов ножом. После чего сняли лейкопластырь, оставили тело на кровати и ушли, прихватив с собой орудие убийства. Такая версия имеет право на существование?» «Нет, не имеет. Я его не убивал. Как я мог совершить подобное дикое преступление? Я даже на курицу зарезанную смотреть не могу». «Но у вас могли быть все основания для убийства?» «Нет, не могли. Я из-за денег действительно совершил такое длинное путешествие, но не более того. Нет таких денег, из-за которых я мог бы превратиться в зверя, в кровожадного убийцу. Я, в конце концов, интеллигентный человек. У меня родители были учителями средней сельской школы. Неужели их сын мог стать убийцей? У меня семья, 2 девочек уже в институте». «Между прочим, некоторые самые страшные серийные маньяки были примерными отцами», заметил Дронго. «И даже преподавателями». «Ну не нужно так говорить», замолился Ефимов. «Я его не убивал, честное слово». «Кого из пассажиров вы знали до того, как отправились в эту поездку? Только постарайтесь не лгать». «Лилию Леонидовну», – показал на Туманова Феликс Павлович. «Я оформлял у них поездку на Алтай». «Нашли, что вспомнить». Зло прокаркало Туманова. «Еще кого?» – спросил Дронго. «Северцева и Ваккера, конечно. Еще знал Вахидова. Мы страхуем его автомобильный бизнес. У него 2 больших салона в Москве. Он очень успешно ведет свои дела, хотя сейчас экономический кризис ударил и по его бизнесу». «Кого еще?» «Больше никого. Хотя нет, я знал еще Слепакову». Дронго вспомнил сегодняшнюю ночь и нахмурился. «В каком смысле знали?» «Как красивую женщину. Она часто бывала у нас на презентациях». «И больше никого?» «Нет, кажется, все. Хотя иногда встречал фотографии госпожи Ихелиной. Она ведь работала топ-моделью». «А фотографии бриллиантов у вас с собой не было?» – неожиданно спросил Дронго. Ефимов даже вздрогнул. «Нет», – сразу ответил он. «Категорически нет. Я боялся возить с собой подобные фотографии. Хотя мне говорили, что в этом нет ничего предосудительного. Но я их не возил, нет-нет». Туманова переводила все вопросы и ответы сидевшему рядом полицейскому. Неожиданно Мего решил, что пора вмешаться. «Вы кого-то конкретно подозреваете?» – спросил он. И Туманова перевела его вопрос. «Нет», – еще больше испугался Ефимов. «Никого не подозреваю». «Значит, кроме вас и господина Ваккера, о камнях мог знать только господин Зигнитис?» – уточнил Мего. «Да», – немного подумав, ответил Ефимов. «Больше никто знать не мог». Он не успел закончить фразы, как дверь в конференц-зал отворилась, и вошла Нина Слепакова. Сегодня она была в длинных шортах песочного цвета и майке. Увидев Дронго, она улыбнулась, кивнула Тумановой, поздоровалась с Мигой и Ефимовым. «Я ищу вас по всему кораблю», — сказала она. «Где вы пропадаете? И вас не было за завтраком? Я уже решила, что вы тоже поменяли свой столик». «Госпожа Слепакова», — высоким фальцетом произнесла Лилия Леонидовна, — «вы мешаете нам работать. Присутствующий здесь господин Мигой является сотрудником полиции и представителем местной власти, а господин Дронго помогает нам проводить соответствующее расследование. Выйдите, пожалуйста, отсюда, мы вас пригласим, когда вы понадобитесь». «Расследование?» – усмехнулась Нина. «А по какому поводу?» Она взглянула на Ефимова и увидела нарастающий страх в его глазах. Затем посмотрела на Дронго. «Сегодня ночью на корабле произошло несчастье», — сообщил он. «В своей каюте убили Игната Никодимовича Северцева». Она не испугалась, не вскрикнула, только смотрела ему в глаза. «Не может быть», — сказала она достаточно спокойно. «Может», — кивнул Дронго. «Сейчас мы занимаемся расследованием всех обстоятельств случившегося». «Понимаю», — тихо произнесла она. «Я только хотела вернуть ваш пиджак. Вчера в баре вы были так любезны, что одолжили его мне». «Можете его принести», — согласился Дронго, даже не подозревая, какая истина ему откроется. «Сейчас принесу», — кивнула она. «Извините, что я вас побеспокоила, бедный Игнат Никодимович». Она вышла быстрым шагом. «Вот такие женщины у нас тоже есть», — негодующе заметила Туманова. «Входят без спроса, откровенно флиртуют с посторонними мужчинами и еще при всех вспоминают о вашем пиджаке. Если вы оказали ей любезность, отдав свой пиджак, то об этом не обязательно говорить всем и каждому». «Нужно будет найти Зигнитиса», — обратился к Мигу Дронго. «Пусть его срочно разыщут. Возможно, мы многое от него узнаем». «Уже скоро обед», — взглянула на часы Туманова. «Или мне работать переводчиком весь день без отдыха?» «Нет-нет, конечно. Идите на обед. А мы с господином Миго еще немного здесь посидим». «Вы уже закончили с господином Ефимовым?» — уточнила она. «Да, спасибо. И вы тоже можете идти, Феликс Павлович. После обеда, возможно, вы еще раз понадобитесь». «Я все понимаю. Извините меня. До свидания». Он вышел из помещения, пропустив перед дверью Туманову впереди себя. Миго взял трубку внутреннего телефона. «Я попрошу мсье Жербаля найти нам этого Зигнитиса», — сказал он. Пока он разговаривал по телефону, Дронго поднялся, чтобы пройтись и немного размяться. В этот момент в конференц-зале снова появилась Нина. Она как раз принесла его пиджак. «Возьмите», — улыбнулась она. «Я хотела сказать, что мне понравилась предыдущая ночь. Может, нам стоит ее повторить? Или вы боитесь повторений?» Эта женщина его по-настоящему поражала и восхищала. «Не боюсь», — ответил он, улыбнувшись. Она протянула ему пиджак. Оттуда выпала карточка-ключ. Он поднял карточку, поблагодарил Нину. «Надеюсь, вы закончите сегодня свои дела до вечера», — сказала она на прощание, выходя из конференц-зала. Дронго, улыбаясь, смотрел ей вслед. Затем перевел взгляд на карточку. «Ну, странно, ведь свою карточку-ключ он положил в карман брюк, когда выходил из своей каюты. Откуда у него второй ключ?» Он достал из кармана свою карточку-ключ и взглянул на нее. На ней был написан его номер – 8038. Дронго перевернул карточку-ключ, выпавшую из кармана его пиджака. На ней тоже был номер. Но этого не могло быть. Он точно помнил, какой был номер каюты у погибшего Северцева. Это был ключ от его каюты. На карточке был номер 7114. Дронго изумленно смотрел на оба ключа.